Экспедиция продолжала путь еще неделю, пока расстояние между ней и источником гравитационных волн не составило всего 1 000 000 километров. Корабли сбросили скорость до нуля, а затем начали ускоряться в сторону Солнца. Таким образом, когда снаряд догонит экспедицию, они полетят параллельными курсами. Омега подойдет к объекту поближе и проведет большую часть исследований, а Ляска будет наблюдать с расстояния в 100 000 километров. Дистанция продолжала сокращаться. Снаряд находился теперь примерно в 10 000 километрах от Омеги. Уверенно фиксируемые приборами гравитационные возмущения позволяли точно определить местоположение объекта. Но даже на таком близком расстоянии радар не регистрировал отражений. Детекторы видимого света тоже ничего не показывали. Дистанция сократилась до 1 000 километров, и все равно разведчики ничего не видели в том месте, где находился источник гравитационных волн. Исследователи Омеги были близки к панике. Перед отправлением они проработали все сценарии развития событий, но мысль о том, что они не смогут разглядеть цель, даже когда она будет у них под носом, никому не приходила в голову. Василенко отправил радиограмму на базу близ Нептуна, запрашивая инструкций. Через 40 минут он получил приказ приблизиться к цели на расстоянии в 150 километров. И тогда детекторы видимого света обнаружили в том месте, где находился источник гравитационных волн, маленькую белую точку, видимую с борта корабля в обычный телескоп. Омега выслала к цели дрон. Расстояние между объектом и дроном быстро уменьшалось. 500 километров, 50, 500 метров. Наконец дрон завис в 5 метрах от цели. Четкая голограмма, транслируемая на оба корабля, позволяла исследователям хорошо рассмотреть инопланетный снаряд, которым космические пришельцы выстрелили в Солнце. Это был листок бумаги. Пожалуй, лучше и не скажешь. Формально его назвали прямоугольным мембраноподобным объектом. Размеры — длина 8,5 сантиметров, ширина 5,2 сантиметра, чуть больше обычной кредитной карточки. Объект был так тонок, что замерить толщину оказалось невозможно. Чистая белая поверхность, не дать не взять бумажка. Разведывательная группа состояла из лучших офицеров флота и высочайших профессионалов науки. Все обладали трезвым и рациональным мышлением. Но инстинкт оказался сильнее разума. Они приготовились к встрече с чем-то громадным, угрожающим. Кое-кто предполагал, что это будет космический корабль размером с Европу, спутник Юпитера. Предположение было не лишено смысла, если принять во внимание амплитуду гравитационных волн. А оказалось... При виде бумажки, как стали называть объект разведчики, все вздохнули с облегчением, продолжая, однако, оставаться на стороже. Кто знает, а вдруг эта штуковина — оружие, способное уничтожить оба корабля? Но поверить в то, что эта безделка может угрожать всей Солнечной системе, было решительно невозможно. На вид такая легкая, безвредная, словно белое перышко, реющее в ночном воздухе. Люди давно уже не писали друг другу писем на бумаге, но по историческим кинофильмам имели представление, что это такое, поэтому листок бумаги представлялся им вещью почти романтической. Дальнейшие наблюдения показали, что бумажка не отражает электромагнитное излучение, какой бы частоты оно ни было. Белый цвет бумажки объяснялся не отражением света, а собственным свечением объекта. Любое электромагнитное излучение, включая и видимый свет, попросту проходил объект насквозь. Он был абсолютно прозрачным. На фотографиях, снятых с близкого расстояния, можно было рассмотреть звезды с той стороны бумажки, но поскольку сама она светилась, то издалека, на фоне темного космического пространства, вещица казалась непроницаемо белой. На первый взгляд она производила совершенно безобидное впечатление. Может, это и в самом деле письмо? Так как у дрона не было приспособления для захвата предмета, выслали другой с манипулятором и закрывающимся ковшом наподобие экскаваторного. Оба экипажа с замиранием сердца следили, как открытый ковш на конце механической руки приближается к бумажке. Было в этой сцене нечто знакомое. Ковш закрылся, заключив в себе бумажку. Манипулятор начал подтягиваться к дрону. Вот только бумажка осталась висеть на прежнем месте. Попытку повторили несколько раз, с тем же результатом. Операторы дрона на борту Омеги выкручивали манипулятор так и эдак. Механическая рука попросту проходила сквозь бумажку, при этом и то, и другое оставалось неповрежденным. Ковш не встречал никакого сопротивления, бумажка не меняла позиции. Наконец оператор направил дрон к ней медленно-медленно, может, удастся ее подтолкнуть. Как только корпус дрона пришел в соприкосновение с бумажкой, та исчезла внутри аппарата, а когда дрон продвинулся вперед, вылезла из него, все в том же неизменном виде. Пока инопланетный объект находился внутри дрона, его системы не фиксировали никаких аномалий. К этому времени члены экспедиции уже поняли, что бумажка — это нечто экстраординарное. Словно призрак, она не взаимодействовала ни с чем в физическом мире. Она походила на крохотную космическую вешку, намертво впаянную в одну точку пространства. Ничто не могло сдвинуть бумажку с места, вернее, сбить с заданной траектории. Бай-Айс решил отправиться к объекту и исследовать его лично. Василенко настоял на том, чтобы лететь с ним. Обоим лидерам идти вместе — не очень хорошая идея. Им пришлось прождать 40 минут, пока не пришло разрешение с базы около Нептуна. Просьбу с неохотой удовлетворили, понимая, что Василенко не отступит. Впрочем, была же еще и резервная команда. Оба руководителя направились к бумажке в маленьком катере. Глядя на уменьшающийся корпус корабля с его колоссальной гравитационной антенной, Бай-Айс подумал, что покидает свою единственную опору во Вселенной, и сердце ученого наполнилось страхом. «Ваш наставник, доктор Дин, должно быть, чувствовал то же самое 200 лет назад», — промолвил Василенко. Старый солдат выглядел абсолютно спокойным. Бай-Айс молча согласился. Он и вправду ощущал духовную связь с Дин-И. Оба они отправились навстречу великому неизведанному, навстречу одинаково неведомым судьбам. «Да не волнуйтесь вы так. На этот раз мы можем довериться интуиции». Василенко похлопал Бай-Айса по плечу, но особого успокоения тот не почувствовал. Катер подошел к объекту. Проверив исправность скафандров, разведчики откинули люк и оказались в открытом космосе. Аккуратно подвели суденышко к бумажке, так, чтобы та оказалась в полуметре над их головами. Сквозь крошечную, белую, совершенно гладкую плоскость виднелись звезды, и это еще раз подтверждало, что прозрачная вещица действительно светилась сама по себе. Из-за ее белого свечения звезды позади бумажки выглядели чуть смазанными.